на Северный Афон. Митрополит Вениамин Фетченков. Передача третья. Один из провожавших иноков разъяснил, что почти весь этот храм с его архитектурой, живописью, сделан трудами валаамской братии. Почему он совсем родной для них? Между прочим, наше внимание привлекли к себе две картины, иконы. На одной из них, нарисованной по трем стенам лестницы, ведущей с верхнего этажа в нижний, изображены лики русских святых, начиная, кажется, от Владимира Святого и до последних дней. И замечательно, все иноки — простые миряне и князья. Знатных-то и богатых, да белых священников совсем почему-то мало, замечает один из приезжих богомольцев. Это замечание брошено вскользь, но оно имеет, кажется, глубокий смысл. В нынешний век почти все и интеллигентные миряне, и белое духовенство вооружаются против иночества. Правда, много-много темных сторон здесь. Но ведь это обычное явление, где сильнее свет, там гуще тени, больше козней врага, где выше подвиг, там возможнее падение. Но заключать из темных сторон о ненормальности всего монашества неосновательно. Ненормальности, искажения нужно преследовать, дурные листья и сучья обрезать, но рубить самое дерево, когда на нем были и листья, и плоды, жестоко и глубоко несправедливо. Скажут, что в монашестве больше негодных листьев, Бог им судья. Нужно стараться строже принимать в монашество и вообще улучшать это дело Христово. Но не забывайте, что большинство святых, иноки или мирские аскеты, такие же монахи. Тесен путь в Царствие Божие, но иного нет. И вот рассматриваемая картина наглядно показывает и говорит зрителю: «Строгие судьи, не рубите дерево, посмотрите, сколько оно принесло зрелых для Господа плодов. Не рвите розу из-за того, что на ней есть и шипы. Вглядитесь в подвижнические лики. Есть ли среди святых Божиих, жившие широко, пользовавшиеся удобствами и удовольствиями? Да, православные, тесен путь и узки врата, ведущие в Царство Небесное». Вот что подсказывает эта картина. Другая сторона обращает внимание одной мелочью. С низко наклоненной головой грешница, окруженная фарисеями и книжниками, готовыми уже ударить под давлением мучащей совести, Христос сидит и чертит перстом на песке, а что именно в Евангелии не говорится. Художник, желая заполнить этот пробел, по простоте своей рисует на латинском языке слова Господа. То есть, кто из вас без греха, тот и... Понятно, почему взяты эти слова, но зачем латинский язык? Видно, художник знал его в гимназии, а может и в семинарии, и хотел выразить идею неизвестности и непонятности писанного. Осмотревши храм, мы пошли под колокольню, откуда открывался чудный вид кругом на далекое пространство. К сожалению, в этот раз нельзя было взобраться на самый верх ее, где находилась подзорная труба. Когда затем сошли вниз, то обратили внимание и на внешнюю сторону собора. Храм напоминает своей архитектурой византийский стиль, очень красивый. Колокольня же в русском стиле, причем она производит немного странное впечатление. Сначала идет ровно, ровно, и вдруг круто сужается и неожиданно кончается острым шпилем. Говорят, что по плану предполагался еще целый этаж, но игумен не благословил. Может быть, денег не хватило, а может быть, считал это лишней роскошью. Бог его знает. В это время владыки сказали, что все готово для отправления на святой остров. У пристани ждал нас чистенький игуменский пароходик Сергий, названный в честь святого Сергия Валаамского. Мы уселись. Из машинного отделения вышли иноки, машинист и кочегар, получить у владыки благословения, и пароход легко отошел от пристани. На пути я разговорился с некоторыми иноками, ехавшими с нами. Между прочим, один молодой послушник почему-то сильно понравился мне. Как мирянин я недоумевал, как можно было жить в монастыре, да еще в глухом скиту, молодому, полному жизни и сил юноше, и, не утерпев, задал этот вопрос. Но ответ был очень прост. Скромно, как дитя, и смиренно он ответил мне искренне. Был я приказчиком. Дело молодое, неразумное. Я начал падать. Краска стыда от сознания своей слабости залила щеки молодого послушника. В миру не удержаться. Вот я и решил пожить недельки с две на Валааме. Да вот уж восьмой месяц пошел. Все не хочется уезжать отсюда. Может быть, ныне летом ворочусь опять в Петербург. Столько было здесь смирения, кротости и простоты, что пред этим падшим юношей мало стоили внешне чистые праведники. Глядя на этот живой пример, понимаешь немного, почему Христос любил иногда явных грешников гораздо уж больше, чем законнически праведных фарисеев. Хоть они и падали, но зато основное это настроение у них было наиболее благодарное для очищения. Покаяние, уничижение, смирение тянули к себе дары Бога, который, по слову Писания, смиренным дает благодать. При своей грязи они жаждали чистого света более, чем мнимо праведные книжники. И Христос к ним шел, ценя не внешние подвиги или падения, а внутреннюю подкладку духа. Вспомните картину блудницы, омывающей слезами ноги Спасителя и хозяина вечери, Симона Фарисея. Ясно, куда клонится твое сердце, читатель, и поймешь, почему нельзя судить людей по внешности, если не видишь самого нутра их. Не знаю, где-то теперь знакомый послушник, в тихой ли пристани святого острова или опять в житейском море, воздвизаемом греховными бурями. Спаси его, Господи! Пока мы беседуем с вами, пароход совсем почти подошел к цели. Здесь уж ждали владыку. Высадившись, мы стали взбираться вверх по крутой-крутой лестнице. И вот тут-то открылась та чудная панорама, которую я описывал ранее. Право, читатель, из одного этого стоило съездить на Валаам. Слов нет выразить красоту. Может быть, это потому, что я ничего, кроме тамбовских полей и лесов, не видел, не знаю. Но одно утверждаю, что я вместе со всеми был в восторге. Здесь мы посетили церковь, в которой, между прочим, почти все сделано было из дерева, за исключением разве потира. На пороге владыку встретил с крестом иеромонах отец Н. Напряженные черты лица, показывавшие самособранность и бодрствование духа, сразу говорили уму и сердцу, что он вполне усвоил принцип тесного пути узких врат. После один из иноков рассказывал мне, что этот иеромонах летом ездит по благословению высшего начальства и по приглашению одного кронштадтского в батюшке служить вместо последнего. Но он и в миру умеет жить по-иночески. Совершенно одиноко, не прося даже и прислуги, сам себе и готовит, и смотрит за домом, и отправляет требы. Из церкви сходили в пещеру святого Александра Свирского, высеченную, а вероятнее естественно образовавшуюся в гранитной скале. Место только для молитвы. В пещере тихо-тихо мерцала свечечка и наводила тени по темным скалистым стенам. Невдалеке от церкви, на солнечном припеке, разведен был садик, около него выкопанная кем-то давно пустая могила, видно, для напоминания о смерти. А затем и келии. Против главной из них, около садика, стоял столбик из местного мрамора. На нем были устроены солнечные часы, а под ними высечены следующие поучительные стихи. «Размышления о солнечных часов. Время мчится вперед, час за часом идет непреложно, и вернуть, что прошло, никому ни за что невозможно. Береги каждый час, их немного у нас для скитанья, и клади на часы вместо гирь, на весы покаянье. Приближает всех нас каждый пройденный час ближе к гробу. Помни этот удел, накопляй добрых дел понемногу, и отбрось суету, не стремись ко греху так беспечно, но в юдоле земной обновися душой к жизни вечной. Мне эти стихи кажутся чрезвычайно музыкальными, не говоря уже о содержании, почему я и вношу их в свои записки. Так как здесь очень уж красиво была природа, то следовавшие с нами фотографы сняли всех присутствовавших группой, после чего мы снова сели на пароход и отправились в Ильинский скит, лежавший почти рядом. Та же чудная природа, тот же прием, те же иноки. Дорогой один из стареньких монахов этого скита обратился ко мне с вопросом. «Ну что, как там о войне-то?» — пишут. «По-видимому, что общего между мечом и куколем? Ан, видно, и христианство не уничтожает патриотизма, любви к страдающей родине. Правда, на последних ступенях совершенства везде одно солнышко, везде Господь, везде Отечество, по словам Василия Великого. Но до тех пор, несомненно, лучше быть истинным патриотом, чем равнодушным космополитом, интернационалом. Читал я ныне летом книгу Льва Толстого на немецком языке о любви к Отечеству, где чувство патриотизма он старается объяснить путем искусственного возбудораживания прессой, богослужениями, манифестациями и прочее. Спрашивается, кто разжигает это чувство у старца-монаха? Право, удивляешься, как Толстой может писать такие вещи, которые, пожалуй, еще были бы по плечу гимназисту, да и то из первых четырех классов. Я ответил на вопрос инока, что знал. Пока еще неизвестно. Вот все ждем важных событий. А генералы у нас теперь решительные, что Линевич, что Рожестинский. Смерти не боятся. Это было как раз в несчастнейший день 14 мая. День Цусимы. Было уже около 5 часов. Нужно было возвращаться в монастырь ко Всеночной. Мы спустились вниз к пароходу и поплыли обратно к острову Валааму в собственном смысле. Между прочим, когда мы вступали на берег Ильинского скита, а также при прощании с ним, иноки и мы с ними давали друг другу ликование. Оба здоровающиеся или прощающиеся снимают куколи и кланяются, почти касаясь друг другу щеками. Сначала, кажется, левыми, потом правыми. После и мы с товарищами приучились творить ликование. Хотя все ошибались, начинали не с левой, а с правой. На первых порах было как-то чудно, ну а потом привыкли. Все равно, что к мирскому рукопожатию. На обратном пути и затем в монастыре я беседовал с одним послушником, братом С. Сын богатых родителей, образованный и выдающийся пианист, студент университета и вольнослушатель академии, он все-таки едет на Валаам в послушники. По-видимому, у него всего много — и богатства, и образования, и эстетики. А однако человек ясно чувствует, что тут не все, чего-то еще более важного не хватает, нет одухотворяющего начала. Религия дает этот свет. И если ум развивают в храмах науки, чрево насыщают в приличных всему органу местах, иногда шикарнейших ресторанах, то и для духа есть тоже свои храмы, свои кивоты с манной, где Бог как бы осязается и вкушается. Это хорошие, истинно христианские монастыри, каков, между прочим, Валаам. И вот брат С. едет в этот религиозный университет, чтобы набраться мудрости духовной, единой на потребу. какую-то дряблость, стал в себе замечать я ныне зимой», — рассказывает он. «На Валааме же я был уже не раз. Поживешь этак с месяц и уедешь домой с окрепшими и освеженными силами. Теперь вот я живу здесь уже 3 месяца. Чем вы здесь занимались? Какое послушание несли? Сначала меня обрядили вот в эти черные одежды, дали мне сапоги, бахилы, шапочку, а потом послали на кухню быть черным помощником у повара, чистить картофель, рыбу и прочее. Представляю я себе, каково было нежным тонким пальцем, привыкшим бегать по шредеровским клавишам, оперировать ножом над чешуей и иглами рыбы и грязным картофелем. Потом я был благословлен, то есть получил назначение разносить пищу братьи за столы. А весной меня перевели в сад чернорабочим, окапывать фруктовые деревья и кусты, удобрять почву навозом и человеческими отбросами, поливать и тому подобное. И каково же вам чувствуется при такой грязной работе? Да что же? Тихо, задумчиво и кротко отвечает брат С. Очень хорошо. Чистый воздух, физический труд, спокойствие души. Чего же еще больше? А не хотите ли посмотреть на нашу келью? Я согласился, и мы пошли. Очень маленькая, аршинов 4 шириной и 6-7 длиной, комната была весьма скудно обставлена. 2 кровати для 2 послушников, стол, 2, кажется, табурета, икона в переднем углу и печь в противоположном. Вот и все. И такая убогость после, вероятно, изящной квартиры. На полке около икон стояло 5 книг из Валаамской библиотеки, взятых братом С. Творение епископа Игнатия Брянчанинова и еще что-то. Читаете? Нет? Почти некогда за работой, разве что с полчаса или час выберешь свободный, да и то не всегда. А кто рядом с вами живет? В соседней комнате? Это наш хозяин, то есть заведующий садом и нами, 2 послушниками. Без воли его мы ничего не смеем делать. Долго еще думаете пробыть здесь? На днях возвращаюсь домой, а то уже здесь начинаю чувствовать усталость, вялость. И вполне понятно, ведь иноческая жизнь, да еще в таком строгом монастыре, нелегкая вещь, особенно брату С. Как-то теперь себя чувствует. Пока мы с ним беседовали, от отца наместника прибежал послушник, приглашая к обеду меня и брата С. Обед был роскошный. Супы, рыба во всех видах и родах, мороженое и еще что-то. Все это нес Валаам от всего сердца, успевшему помолиться владыке. После трапезы подошел под святительское благословение сам виновник ее, еще молодой, безусый юноша. «Ваше Преосвященство, это наш повар, тоже получил высшее образование», — отрекомендовал его отец-наместник. Дело в том, что этот юноша раньше был в поваренках у известного петербургского ресторатора Палкина. Было уже 8:30 вечера. Заблаговестили ко всенощной. Была суббота. Служили в нижнем этаже. Низкие своды потолков, темные лики святых иноков по стенам, позолота на красном фоне. Все это, в противоположность верхнему этажу, придавало ему серьезный, строгий, аскетический тон. Черные мантии и рясы иноков, этих добрых воинов Христовых, дополняли внешнее впечатление, особенно в полумраке всеночного богослужения. Как новый человек, я внимательно вслушивался и всматривался во все происходящее. И признаться, на первый раз валаамское пение почти не произвело на меня впечатления, если только не сказать больше. Не совсем стройное, с параллельными октавами басов и теноров, а иногда даже с параллельными квинтами, не соблюдающие ни форте, ни пьяно, как в мирских храмах своеобразное, неуловимое с первого раза, пение иноков не особенно понравилось моему сердцу. И я теперь вот что думаю, кроме указанных сейчас особенностей. Главная причина заключалась во мне самом. Я так привык в миру к искусственному партесному пению в итальянском стиле, что не мог сразу освоиться с простотой и строгостью валаамских напевов. Да прибавьте еще к этому, что я страшно хотел спать, так что не раз даже забывался во время всеночной. И так сладко было после разочароваться в первом впечатлении. Но об этом после, в свое время. Между прочим, несколько странно было видеть, как во время чтения кафизм Цидальнов пролога иноки садились, причем, так как мест готовых для всех не хватало, то стоявшие в середине послушники присаживались прямо на пол, кто по-татарски, кто на одну ногу. Как будто поняв мою мысль, один из иноков во время одного сидения заметил мне: «Иные мирские-то соблазняются этим». А, собственно, это замечательно мудро сделано. Служба долгая, внутреннее напряжение у молящихся иноков сильное, а тут вдруг, как раз почти в середине всеночной, можно отдохнуть. И это не только терпится, как будто что-то дурное, хотя и неизбежное, но законно разрешается, благословляется, чтобы не смущать совести немощных братьей. Дальше о субботнем богослужении я не буду писать, так как большую часть второй половины поддался сонной немощи. Окончилось богослужение около 12 часов ночи. Мы с товарищами пришли в гостиницу, спросили себе номер и моментально заснули, утомленные путешествием и массой впечатлений. Не успели мы, казалось мне, как следует отдаться в объятия Морфея, как вдруг раздался трескучий звонок, приглашавший вставать желающих идти к ранней обедне. Было 4:30 утра. Со страшной неохотой мы поднялись. А идти нужно было, так как владыка последний раз присутствовал у богослужения, после которого должен был ехать в Сердобль. Пока мы собирались, ударил колокол, будя спящие воды, леса, людей и птиц. За обедней пели иноки-любители, так как постоянный хор поет лишь позднюю службу. Человек 5, без всяких гармонизаций и пресладкого тригласия или четыригласия, хвалили Бога в один тон, в октаву. Цель была не услаждать себя музыкой, а молить. Для этого же совершенным или простым христианам не требуется партесов, нужно лишь горячее, молящее Бога сердце. Конечно, хор для владыки мог бы раз то и спеть по благословению отца-наместника, но преосвященному хотелось не сверхпрограммного, а обычного строя их жизни. Простояв обедню, владыка приложился к мощам святых Сергия и Германа, чудотворцев валаамских, иноки отслужили молебен со словами «Отцы наши». Епископ попросил у них молитв о себе и вышел из храма. Скоро мы направились к знакомому пароходику Сергию. Проводить архипастыря собралось множество иноков, кое могуче запели валаамское веселое «Светися». Нас владыка благословил провожать его на пароходе до Сердобля, чему мы были весьма рады. На монастырской колокольне затрезвонили во вся компана, и пароход двинулся от пристани, сопровождаемый пением и напутствиями. А затем и мы, ехавшие, запели величание валаамским чудотворцам и святителю Николаю. Озеро было почти совсем гладкое. За беседами и под шумок винтов мы и не заметили, как впереди показались гранитные, почти голые берега Финляндии, изрезанные множеством заливов и бухт. А вскоре выплыл из-за гор и Сердобль, уездный город Выборгской губернии. Финское название его, собственно, Сартавалан. Но русский человек, желая перевести это непонятное ему Сартавалан, переделал на Сардабалан, а потом по сходству звуков на Сердобль, то есть самое русское слово. Вспоминается мне одна такая же метаморфоза. Нейтралитет наши мужчины выговаривают как нейтронитет. с пароходом отправились на Валаамское подворье, а оттуда на вокзал. Там Причт и прихожане встретили своего епископа пением каких-то финских кантат. Поезд двинулся. Мы отплыли обратно на Валаам. Oh,